비빔 라쇼 예구멍 애틀을 봐 플라티나 슈니피 스카니 아브리키 알루스나 теперь я смотрю на вещи проще обходясь без лишних слов когда мы были младше я думал это знак я клялся вечно драться но стал спокойным словно танк теперь я смотрю на вещи проще отныне будет так когда мы были младше я думал мир говно но тот кто не сдается в плену уже давно теперь я смотрю на вещи проще теперь мне все равно Эти вещи проще, и это пройдет.